Бог не принял жертву Каина. Я не знаю, отмечали ли вы, нет, для меня здесь важно вот что. Почему он не принял? Потому что жертва Каина была от земли. Это была жертва неверия. Я так только схематично. Я думаю, вы не запутаетесь, да? Правильно я понимаю? Вот. Если будут вопросы, в конце постарайтесь задать. Потому что написано, Авель принес верою жертву лучше, нежели Каин. И результатом это была жертва бескровная. Это была жертва бескровная. Таким образом, отсюда мы можем делать вывод, когда человек обращается к природе, обращается к земле, его творчество музыкальное определяется вот отражением природы в искусстве, он очень часто впадает вот в эту бескровную жертву, которая есть жертва неверия. И Бог такую жертву не принимает. И один такой момент. Бескровная жертва – это относительное понятие, потому что жертва бескровная, жертва Каин, она в итоге имела кровь, опять-таки, кровь Авеля. Не принеся Богу кровную жертву, Каин убил Авеля. Все равно жертва бескровная стала жертвой кровной. Понимаете мою мысль? Понимаете. Таким образом, вот эти все картины художников, в произведениях искусства, если человек вдохновляется красотой природы, это не означает, что это все прекрасно. Вот эта вот бескровная жертва, она все равно приведет к крови, но теперь уже не животного, а человека. Искусство, которое без крови, оно приводит к пролитию крови человека. Поэтому вот эта вся красивая музыка, которая ласкает наш слух, которая кажется нам угодной Богу, если там это от земли, если там нет крови, это будет смерть и смерть для человека. Женам 23 стих. Послушайте голоса моего жены Ламехова, внимайте словам моим. Я убил мужа язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отпится семеро, то за Ламеха 70 раз семеро. Это вот по сути дела не просто его слова, это песня, поэтический текст. Песня, воспетая чему? Меч. Вот этот, смотрите, вот этот Иувал, который не был отцом живущих в шатрах со стадами, его занятие только было искусство. Он воспел не пастушескую песню. Мы знаем песни пастухов, да? Он воспел не песнь вот какую-то еще, а он воспел песнь, прославляющую меч, войну. Посмотрите, как преломляется бескровная жертва Каина в бескровной жертве меч и увала, но который опять-таки на пролитие крови человечества. Таким образом, Иувал, с одной стороны, разрабатывает музыкальный язык, музыкальные инструменты, создает произведение, видимо, там какая-то форма, там начало, вступление, конец и так далее, пишет текст, но в итоге, это песнь мечу. Параллельно с этим возникает поколение Сифа, начали призывать имя Господне, затем Енох, Бог взял его, и Мафусал, перевод этого имени, когда он умрет, суд послан будет. Для наших музыкантов здесь вот какая истина очень важна должна быть. Музыка продолжала звучать. Поколение Сифа слышало эту музыку. Но Писание нигде не упоминает, что поколение Сифа занялось тем, чем занимались вот предыдущие. Там Туалкаим, Иовал и так далее. Поколение Сифа занимается одной главной задачей. Культура, промышленность и все прочее в цивилизации каинонитов их не интересует. Они заботятся о другом, призывают имя Господа. У наших музыкантов очень часто такая проблема. Я вот получил в мире образование, как это теперь употребить к славе Божьей? И они не могут понять, вот почему Господь годами держит там на последней скамейке, они готовы все отдать. А Бог их учит вот этим историческим ступенькам. Призывать имя Господь. У нас один человек пришел, он баянист ансамбля песни и пляски Донского ансамбля казаков. На утреннем собрании побыл, вечером говорит, к вечернему собранию, можно я вашему хору саккомпонирую? Я говорю, это у тебя любовь к музыке или что-то другое? Любовь к музыке. Ему безразлично, он по слуху все наши там песни сразу саккомпонирует. Но Бог желает, чтобы он научился призывать имя Господь. Одно время в одной церкви в 60-е годы работал регент неверующий, и все радовались. А Писание говорит, вот где начинается угодно Господу. Первое, призывать имя Господне. Вот все, что ты там выработал в искусстве Иувала, здесь не потребно, потому что вершина, кульминация искусства Иувала – это песнь мечу. А потом уже Господь сам распорядится. Нужно будет тебе что-то сделать? Будешь делать? Не раз не так, заберет тебя к себе. И вот вершина твоего служения. Ни одного музыкального звука ты не издашь, но вот если Бог заберет тебя к себе… Вот это будет самое лучшее. Ты этим покажешь. Вот все, видишь, никакой цены перед тем, чтобы уйти туда. Пусть все это богатство там этих моих гам, техники или еще чего-то, или все искусство не имеет никакой цены по сравнению с тем, что Бог взял ему. И наши музыканты сейчас много каются. И из рок-оркестра, вот тут где-то они в центральной части покаялись, из консерватории каются, и старые, молодые, каких только не кают. И очень важно для них понять, что Господь полагает вот эти три. И затем Махусал, когда он умрет, тут послан будет. Вот этот оказ наш от всего того, что мы получали до веры в культуре и увала, есть возвещение суда Божьего. Возвещение суда Божьего. И коротко дальше. Увидел Господь, что велико развращение человека. Увидел Господь. Вот смотрите. Линия кайнонитов, линия тифа. Развращение нет. Получается, что суд Божий. Здесь происходит, что Господь забирает Еноха. Господь работает с ними. Не с цивилизацией. С ними работает. Но когда сыны Божии стали входить до человеческим, потому что увидели, что они красивы. А вот Наема, это дочь, сестра этих вот людей, из иуаловой культуры, переводится как чувственная еще. Вот. Вот эта красота не привлекла внимания. Господь увидел, что велико развращение. То есть Господь показывает, какая бы ни была прекрасна цивилизация, пока мы идем своим путем, развращения нет. Там другие проблемы. Как только мы начинаем видеть, что цивилизация красива, и вот женская сторона этой цивилизации красива, чувственная сторона цивилизации красива, начинается развращение. И сразу наступает суд Господень. Господь поражает. Вот схема. Линия Иувала, линия Сифа, смешение, и это повторяется на протяжении всех веков и продолжается в искусстве. И нам важно теперь в произведении вот что видеть. Где интонации, гаммы и прочее выработано Иувалом? Где другое? И когда происходит смешение, как мы на это реагируем? После революции рассказывают об одной лекции. Актриса говорит, нам нужно заменить там буржуазное фа на пролетарское, революционное такое фа. Ну, фа это нота, да? Звук. Вот буржуазно заменит на пролетарское. Ее спрашивают, а вы сами спойте, что будет вот фа буржуазная и фа пролетарская. Но она попыталась что-то изобразить. Вот. Но это было, конечно, смешно и комично. Это не значит, что мы должны отвергнуть искусство и увала. Вот те музыкальные гаммы, те инструменты, а те, играющих на гуслях и свирели. Вот по панораме Библии там дойдете до Откровения, на Стеклянном море какие инструменты там держат, да? Те же самые инструменты. Но в то же время здесь отвергают служение Иувала, служение его мечу, проявление принципов чувственности. Чувственность, вот это слово нам нужно запомнить, оно в дальнейшем очень пригодится. Здесь полностью отвергает. И в чем же это развращение было? На одной из афиш в Ростове, я живу в центре города, часто хожу мимо кинотеатра. Угу. И там вот это выражение у кинокартины. Зло еще никогда не было таким сексуальным. В итоге, вот это вот вождение природным, вот чем Каин водился, затем вот эта вот чувственность Наемы, этой сестры, оно прошло в искусство и прошло дальше, и сегодня обнаруживается, что зло, чувственность стала злом, и что зло еще не было никогда сексуальным, вот в настоящее время не было еще таким сексуальным. Вот круг проблем, принципов, которые проявляют Иувала. Что это жертва от земли, и результатом имеет чувственность. Что это жертва неверия, это отказ от откровений Божьих, а водительство вот своими переживаниями. Это жертва бескровная, но результатом этой бескровной жертвы является смерть человека. То смерть животного, а здесь смерть человека. Затем, поколение Сифа не занимается культурой, не занимается музыкой Иувала, но когда оно видит, что дочери человеческие красивы и начинает входить к ним, возникает разврат. И, по сути дела, этот разврат есть явление сексуальности. И какое это имеет значение для нашей музыки? Ну, например, рок-музыка началась с проповеди насилия. Посмотрите, песня Иувала, да? Затем проповедь вот разнузданности сексуальных котиков. И вершина любого рок-ансамбля – это оккультная музыка. Вот как принципы, которые были положены в самом начале, они отражаются в нашем сегодняшнем времени. Все это искусство, всю эту цивилизацию и все эти принципы Европы, Бог погубил в водах потоп. Таким образом, начало исчезло. Возникает новое начало. Смотрите, если Каин принес от плодов земли, то здесь вся земля была изображена потопом. Там разлагающиеся трупы, там вот эта грязь, вот это весь ил, да? Человек уже лишен возможности. Бог прямо вырывает, убивает эту почву чувственности из-под ног его. Лоно природы. Оно как Бог показывает, что лоно природы обезображено грехом, обезображено потопом, как судом Божьим и так далее. Бог выбивает у нас вот эту платформу для нашего творчества. И Ной ставит жертвенник. Посмотрите, Адам, Авель и Каин. Жертвенник, да? Жертвенник. И Ной ставит жертвенник. Опять та же самая проблема начала. Та же самая проблема жертвенника. И здесь Ной приносит жертву чистых животных. Вот здесь мы еще нет музыки, но знакомимся с новым принципом, с первым принципом. Не то, что кровная жертва, а чистая жертва. В дальнейшем, вот эта чистая жертва, первое понятие, оно нам очень пригодится вот в анализе музыки Ветхого Завета. После этого растение возникает Вавилон, смешение. Смотрите, смешение было как итогом развития каинониты, поколения Сифа, смешение, да? Здесь смешение, как наработанный принцип, сразу возникает. Вавилон, смешение. И вот так от смешения мы не отделаемся до самого последнего периода откровения. Вот только там уже смешения не будет. Соответственно, вот первая теперь задача наша – видеть это смешение, не думать, что это не смешение, видеть смешение и видеть то, с чем смешалось. Музыки еще нет, но вырабатываются опять принципы, которые музыка выразит в своих произведениях. Господь берет, оставляет наше внимание на пока Сима и выводит нас в Ур. Халдейском. И вот здесь появляется первое упоминание о музыке. Не в том смысле, что музыки не было. Она там кипела. Но Господь оставляет наше внимание на духовных моментах, чтобы дать нам назидание. Бытие, 2 глава, 27 стих. Ур Халдейский. Лаван говорит Иакову. Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и гуслями. Я отпустил бы тебя с весельем и песнями. Это музыка веселья. Отзвук вот этого места мы находим в послании Иакова. Если кто весел, что делает? Пусть поет сам. А кто печален, пусть молит. Музыка – это в основном состояние веселья. Когда хорошо, когда весело, тогда поют. Я отпустил бы тебя с весельем. И такое выражение. Хозяин радуется два раза, когда гости приходят и когда гости уходят. Может быть, и Лаван так радовался, отпуская его с весельем. Иов 21 глава, 11-13 стихи. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнее. У нас часто возникает вопрос такой, как нам относиться к народному творчеству, к народной музыке? Музыка веселья. Вот посмотрите эту картину. По сути дела, некоторые богословы датируют книгу Иова времени Моисея. Там еще сохранились эти традиции. Там в Уре Халдейском, там в земле Ут. Смотрите, дети прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры, веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и веселье, как провал. Вот идет человек и мгновенно преисподнее. Здесь музыка выступает не каким-то безобидным таким моментом. Вот веселились, ну хорошо, выражают себя. Здесь музыка выступает ширмой. Жертва бескровная выступает ширмой. Пусть даже веселье. Ширмой того, что мгновенно нисходят в преисподнее. Вот Писание это говорит. Мгновенно, моментально. Вот эти все народные песни у нас на молодежном общении записочку прислали. А можно смотреть по телевизору там народную музыку, танцы и так далее, и так далее. Люди не понимают то, что музыка здесь, народная музыка, простая музыка, там, где нет танцевальных ритмов, нет еще оккультизма. Ну, русские веселятся. Лопали береза стояла. Ну, что здесь особенного, да? Мгновенно нисходят в преисподнее. Вот в чем беда народной музыки. Но там есть и положительные стороны. И мгновенно нисходят в преисподнее. И еще некоторые моменты, вот, отмеченные в этом времени. Иов 30 глава, 31 стих. Иов говорит о себе. «Цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Здесь вот новый музыкальный опыт. Внутреннее переживание изливается на музыкальных инструментах. И человек таким образом получает облегчение. Вот в еврейском народе очень часто вот употреблялось искусство плакали. Они плачут, и людям становится легче. Вот здесь выражается уже другое. Печаль. Печаль на музыкальном инструменте. Появляются новые лады, новые интонации. Но печаль имеет два момента. Печаль ради Бога и печаль мирская. И Господь больше говорит вот через эти печальные песни. Иов 35 глава, 10-11 стих. «Но никто не говорит, где Бог Творец мой, который дает песни ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небес». Песни в ночи, которыми Бог вразумляет человека. В народной музыке вот есть отдельные песни, которыми Бог вразумляет человека. Вот интересно, народная музыка, она вот отражена в книге Воднецкого «Вчера и сегодня». Два примера народной музыки. У нас нет вот тех примеров того времени, но вот так опосредственно мы можем кое-что уловить. Вот он пишет на 9-й странице. «Бывало, за столом кто-либо из гостей затягивал старинную грустную песню, ее подхватывали другие, изба сотрясалась от мощных мужских голосов, в песни выливалось все народное горе. Потом отец брал скрипку, подстраивал ее почти у самого уха и взмахнув смычком начинал свою любимую песню. Степь да степь кругом, путь далек лежит, а в степи глухой умирал ямщик». Подстраиваясь под скрипку, песню подхватывали все, включая женщин. А я, выглядывая из-за печки, смотрел, как широко открывался беззубый рот дяди Егора и как, склонившись над столом, грустными и мутными глазами смотрел в окно Степан. Степан — это человек, который давал обещание за рук больше не пить, и этих обещаний никогда не выполнял. А то смотрите, очень художественно сделано, да? Ямщик умирает, там беззубый рот открывается, жизнь угасает, но нет покаяния. Вот еще, 51-я страница. «Война. Кудина настраивал мандолину. Он носил ее в дорожном мешке, опустив струны, и каждый раз при первом случае ее настраивал и подавал команду. Отставить, господа товарищи, пусть Молотов занимается политикой, а мы начнем нашу программу». Ну, вот такое кривляние. «Первым номером даю попурри на мотивы бравого солдата Швейка. Верно, это будет лучше, надо отвести душу», — раздавались голоса. Народ отводит душу. Вспоминая об этом, я думаю, откуда у нас голодных, утомленных, бесправных, обиженных судьбой людей брались эти песни? Трудно жить русской душе без песни. Мы не знали песен о радости жизни, о немеркнущем счастье, о надежде на доброе будущее. Наши песни наполнялись безысходной грустью. Вдоль по улице метелица метет, а меня тоска кручинушка гнетет. Может, завтра на дороге где-нибудь пуля вражья продырявит мою грудь. Усевшись на хозяйском ящике поближе к печке, Кудина встряхивал давно нестриженным чубом и старательно выводил новую мелодию. А ему подпевали все, включая узбека Салимова. Над столом едва мерцала лампадка. Страшные тени двигались по серым пропотевшим стенам. Вот народная музыка. Страшные тени двигаются по серым пропотевшим стенам. Бог вот, если бы это было в еврейском народе, там тоже есть «Бог дает песни в ночи». А вот в земле Уц Бог вот дает песни в ночи, научая и вразумляя вот людей. И в народной музыке есть вот эти песни, где Бог вот как-то человека подводит вот к этому состоянию. Песни веселья, там народ веселится, мгновенно в них преисподнюю. А вот здесь как-то Бог по-другому работает с людьми. Возникает второе. Моисею. Мы пропускаем целый ряд там. Господь приводит к Моисею. И опять-таки, Господь здесь не проявляет ни культуру, ни цивилизацию, ни искусство, никак. Опять воспитывается вера. Верою Моисей отказывается называться сыном дочери фараоновой. Верою желает страдать с народом Божиим. И верою он совершил Пасху и пролитие крови. И вот когда эта жертва веры доходит до жертвы кровной, вот тогда начинается устройство служения. Пасха и пролитие крови заканчивает вот этот внутреннее развитие как всего служения, и в том числе и музыкального. Многие наши братья и сестры, когда попадают вот в условиях Египта в такую же ситуацию, как Моисей, сын дочери фараоновой, они никак не могут отказаться от всего этого богатства, того, что они получили в мире. Нет консерватории, нет училища, а наши наоборот туда поглядывают и не понимают вот какого момента. Вот этот громадный путь веры, которым Господь провел Авраама и остальных до Моисея, его богатство заключается внутри него. И если ты хочешь получить образование во дворце фараона, музыкальное образование там, то единственная задача, которую Господь поставит перед тобой, прежде чем призвать на служение, чтобы ты отказался называться сыном этой дочери. Когда говорят, вот совершает служение брат евангелиционное, который окончил консерваторию, училище, вот там, в Новосибирске, сейчас покаялся брат, все туда так и направляют внимание. И все теряют вот особенную вот задачу, которую Господь ставит перед ним, чтобы он полностью отказался от всего того, что он там получил. Бог всей наукой, которой Моисей там воспользовался, не воспользовался ни в какой мере. Это это было во вред Моисею. Ну, например, такой пример. Когда Моисей думал, что Бог его рукой выводит народ израильский из Египта, он ударил египтянина так, прием, видимо, был известен хорошо, что тот с ног свалился. Но когда он стал перед духовной проблемой страха, потому что, что ты хочешь теперь убить и меня, как того египтянина, он убежал. Со всей этой наукой, со всей этой музыкой, искусством, которую человек получает во дворце.